О дипломатах, как оно есть. Если заглянуть в советскую литературу, то и там отыщется дипломат. Савва Артемьевич Дангулов, 1912-1989 годы жизни, писатель, журналист, стоявший в 1944-46 годах на дипломатической службе в качестве пресс-атташе посольства СССР в Румынии. По происхождению Дангулов – кубанский казак. С 1934 года он публиковался не только в местной, но и в центральной печати. Это были характерные для 1930-х годов очерки о героях первых пятилеток, о полетах всемирно известных летчиков Чкалова, Громова, Кокенаки, Водопьянова, Грязодубовой. Результатом журналистской работы Дангулова на строительстве Гизельдонской ГЭС в Северной Осетии стала первая книга рассказов. Во время службы в армии Дангулов писал для военных газет, в частности для «Красной звезды». После окончания службы был направлен в отдел печати Наркомата иностранных дел. Это стало началом работы Дангулова в дипломатической сфере, которая определила основные литературные интересы писателя. С началом Великой Отечественной войны Дангулов вернулся в «Красную звезду». В 1941-43 годах был корреспондентом на Западном, Калининском, Южном и Воронежском фронтах. В 1943 году Савва Артемьевич был отозван на дипломатическую работу. После военные годы он служил первым секретарем посольства СССР в Бухаресте, затем там же советником по прессе и культурным контактам. В 1957 году на профессиональном материале им была написана повесть «Игнат Лоба в Румынии». Более трех десятилетий Дангулов вел серьезную литературно-организационную работу. Сначала в качестве заместителя редактора журнала «Иностранная литература», затем более 20 лет в должности главного редактора журнала «Советская литература», издававшегося на иностранных языках для зарубежных читателей. Дангулов, пожалуй, единственный писатель-дипломат, творчество которого посвящено дипломатической службе. Его пьесы «Неподсудный Горчаков», 1973 год, рассказ об истории дипломатии. Действие пьесы происходит в 1860-1870 годах. Героями являются братья Чичерины, один из которых стал отцом видного советского дипломата Чичерина, героя других произведений Дангулова. Главным действующим лицом, объединяющим по мысли автора два пласта времени, стал канцлер Горчаков, однокашник Пушкина по лицею, упоминаемый поэтом в ряде стихотворений поэм. Большинство дипломатических сюжетов Дангулова относятся к становлению советской дипломатической службы. Изданный в 1966 году роман «Дипломаты» впервые рассказал о сложной работе вокруг заключения в 1918 году неоднозначного Брестского мирного договора. В интереснейшей трилогии «Кузнецкий мост» 1972-79 годы писатель рассказал о дипломатическом фронте периода Великой Отечественной войны, становлении антигитлеровской коалиции, проблеме открытия Второго фронта. Роман «Заутренняя Врапало», увидевший свет в 1983 году, повествует о Генуэзской конференции 1922 года, одном из событий, положивших начало современному международному праву. Позднее, в 1983 году, писатель издал роман «Государева почта» о секретной дипломатической миссии, возглавляемой молодым американским дипломатом Буллитом. Это сочинение сравнимо с лучшими произведениями Валентина Пикуля. Дангулов писал о собственном творчестве, об исторических разысканиях для своих книг, также занимался литературной критикой. Итоговой в этом отношении стала его последняя книга «Художники. Литературные портреты», увидевшие свет в 1987 году. В ней содержатся редкие сведения о жизни советских и зарубежных писателей Шолохова, Алексея Толстого, Симонова, Чуковского, Гамзатова, Кулиева, Шоу Уэллса, Натали Сарот и других. В эту галерею вошли и несколько художников, таких как Шагал, Верейский. Савва Дангулов всегда открывал новое в, казалось бы, хорошо известном, поэтому его сравнительно невысокая современная популярность представляется несправедливой.